Голос Кореи. Не совать нос в чужие дела. Так озаглавлена статья обозревателя Центрального телеграфного агентства Кореи. НАТО, пишет обозреватель, ведет себя легкомысленно. 15 декабря состоялось внеочередное заседание Североатлантического совета НАТО, участники которого оклеветали Корейскую Народно-Демократическую Республику по поводу ее самооборонных мер по умножению ядерных вооруженных сил. Действия Корейской Народно-Демократической Республики, говорится в заявлении НАТО, нарушают международные юридические обязанности, в том числе резолюции Совета Безопасности ООН, бросают вызов системе нераспространения ядерного оружия и ставят посерьезную угрозу глобальный мир и безопасность. НАТО, призванное защитить мир и безопасность в Североатлантическом регионе, не вправе вмешиваться в корейский вопрос, так как оно не имеет никакого отношения к данному вопросу. Это показывает, что НАТО является марионеткой Соединенных Штатов Америки, как и южнокорейские власти. Последнее заявление доказало, что НАТО не больше, чем номинальная организация, которая действует даже по просьбе Южной Кореи, этой американской марионетки. Говорят, что распространению заявления предшествовала встреча заместителя генерального секретаря НАТО со вторым заместителем министра иностранных дел Южной Кореи. На этот раз международная организация НАТО плясала под дудку власти Пакунхи, которая оказалась в безвыходном тупике из-за беспрецедентного политического скандала. Североатлантической организации не следует совать нос в чужие дела по просьбе южнокорейских марионеток Соединенных Штатов Америки. Ей следовало бы скорее покончить с собой, так как она нарушает международный мир и безопасность, а не защищает их, подчеркнул обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи.